течением времени я перестала воспринимать Джеймса как человека. Каждый день после школы я по-прежнему следила за ним. Это уже не было привычкой и рутиной, теперь это превратилось в зависимость. Всякий раз, когда я его видела, я забывала, что у него есть мать и, быть может, даже братья или сестры. Единственное, что я видела, это злое существо в темном костюме, лишенное каких-либо представлений о морали. Монстр. Даже не живой монстр, а пластиковая блестящая игрушка, в которой обычно играют маленькие дети. А я как раз была маленьким ребенком. И держала этого пластикового монстра в руке. Оторвать ему руки и голову и зашвырнуть куда подальше – это только вопрос времени. Я решила оставить в магазине записку о том, что собираюсь в час ночи убить Джеймса. Я написала это на листке бумаги, перешла через дорогу, спряталась за деревом напротив рынка и уставилась на Чарли через окно магазина. Я планировала прокрасться внутрь, пока он не видит, и сунуть записку в его сумку. Он сидел у стойки и что-то рисовал в своем блокноте, время от времени почесывая лоб. Чарли все не выходил и не выходил из-за стойки. Я наблюдала за ним. Представляла, как тень очертила его красивые скулы и подбородок. Представляла, что его губы сжаты. Его грудь медленно вздымалась и опадала в спокойном ритме, словно морской прибой. Он продолжал рисовать. Его взгляд был прикован к листу бумаги, и я представила, как от напряжения появился блеск в его глазах. Затем Чарли посмотрел на стоявший рядом телефонный аппарат, отложил свою ручку и снял трубку. Заговорил. Встал, огляделся вокруг, ушел в подсобку. Я плотно прижала записку к груди, помчалась через дорогу и на цыпочках прокралась в магазин. Через тонкую стенку был слышен голос Чарли. «Да, чипсы почти закончились. Начос? Нет, начос еще много осталось», — сказал он в телефонную трубку. Послышался шорох картона. Чарли что-то искал в коробках. Я тихо встала на колени и запихнула записку в его сумку, валявшуюся на полу. Я выпрямилась и собралась было уйти, как вдруг мой взгляд упал на открытый блокнот на стойке. Чарли нарисовал девушку, которая сидела на полу и глядела мне прямо в глаза. У нее были темные волосы, как у меня, такие же поношенные туфли, такие же джинсы. Ее большая куртка была, как две капли воды, похожа на мою. Она еле заметно улыбалась. Не той открытой улыбкой оптимистичного человека, а скорее улыбкой загадочной, таинственной. Ее широко распахнутые глаза мерцали озорными искорками. Потом я заметила у девушки на коленях книгу. Толстую книгу с витыми буквами. «Волшебник страны Оз» на обложке. Мое сердце остановилось, вырвалось из груди и улетело ввысь.